Резкое движение рукой, обманный выпад. Враг отскочил на полшага и снова продолжил движение по спирали. Несколько шагов боком, как поморский краб против движения противника. Тело слушалось легко, как родное. Ножи-то держал в обеих руках, значит, работать мог любой из них, но левая, если, конечно, ты не левша, всегда слабее правой. А противник был правшой, слишком характерным был рисунок его тела. Под шаг, обманное движение рукой в голову, уход от мелькнувшего рядом с лицом лезвия и прямой удар ноги в грудь. Таким ударом одаренный мог сломать 2-дюймовую доску, а значит, ребра убийцы ждало что-то похуже. Но тот даже не упал, не вскрикнул, показывая боль от треснувших ребер, лишь разорвал дистанцию. «Да бред! Не может такого быть! Он же не закрывался магией!» Лихо закрутив лезвие, скорее эффектно, чем оправданно, незнакомец снова бросился в атаку. Игорь довольно легко уклонился, направления ударов противника были слишком предсказуемы. Заблокировал одну из рук с ножом, пнул под колено и добавил кулаком в основание шеи. Связка с гарантией отправляла любого человека в отключку, но этот... Кто бы он там ни был, лишь ткнулся головой в землю, завершив падение перекатом и разорвал дистанцию. «Что ты делаешь?» Возник в голове вопрос, озвученный, как ни странно, голосом детского наставника дяди Вани. «Зачем устроил драку? Руками-ногами машешь! Даром пользуйся, олух!» Игорь беззвучно ругнулся и мысленно отвесил себе подзатыльник. Все-таки жизнь в параллели без магии сказалась на нем не лучшим образом. Забыть основы. Вот как? Не дожидаясь следующей атаки убивца, боярин сложил руки особым образом, фигуру, которую минцы называли «дракон раскрывает пасть», и выдал в лицо противника струю ярко-оранжевого огня, плотного и смертельного, с расчетом на возможные щиты у незнакомца, потому что, мало ли, ходит под отводом глаз, удар держит, как княжеский берсерк, а атаковать предпочитает ножами, как какой-нибудь ординар. Может, он модумами пользуется? Или как тут вообще в этом мире все устроено? Пламя добралось до Татя, не встретив никаких препятствий. Ударило, отбросило и на короткий миг охватило фигуру в плаще полностью. То еще зрелище, особенно на фоне наступившей темноты. Но даже в таком состоянии нападавший продолжил вести себя странно. Отреагировал он только на силовую часть дыхания дракона. Пламя с себя сбить не пытался, от дикой боли не орал. Посмотрел в глаза Игорю сквозь огонь и рванул в очередную атаку. Ударился о щит, получил сверху монолитом и распластался на земле пришпиленным булавкой насекомым. Судорожно дергая руками и ногами, но не в силах подняться. И все это молча, продолжая гореть. Тут боярина проняло. Кем бы ни был его противник, окончать с ним следовало без попыток взять в плен и допросить, потому как нафиг таких пленных. Он увеличил ток силы в монолит, туша пламя и давил до тех пор, пока не услышал хруст костей. Ослабил давление лишь тогда, когда конечности этого странного человека перестали дергаться. Дальше он действовал так, словно оказался в центре враждебной территории. Окружил себя двумя сферами щитов, активировал биение сердца, отправил от себя по расширяющейся спирали зеркало, аспект, улавливающий агрессию, направленную на хозяина, и только после этого уселся возле мертвого тела. «Ну и кто же ты такой, мил человек?» – пробормотал Игорь. Перевернул труп на спину, кончиками пальцев отвел маску от обожженной кожи, отметив еще одну странность – одежда почти не пострадала от огня. Лицо у убивца было... как лицо. Не молодое и не старое, европеец, пожалуй. Прямой нос, широкие скулы, ежик светлых волос, татуировка на левой щеке, изображающая закрытый розовый бутон. Странности, видимые боярином во время боя, не получили никакого объяснения во время внешнего осмотра. Убийца, тут сомнений быть не могло. Но странный убийца, будто со страниц приключенческого романа сошедший. Ножи. Вот ножи интересные были, да. Длинные, чуть изогнутые, похожие на нихонские, со скошенным острием. Гарды или какого-то упора для пальца не было. Лезвие покрыто маслянистой, уже видимой Игорем ранее, слегка светящейся желто-зеленой пленкой. Яд? Ножи с ядом. Это вообще что? Даже триада с ее приверженностью традициям такими не пользуются сотню лет. «Куда же я все-таки попал?» — с мрачной обреченностью подумал боярин. «Что за странный мир?»